Глава 9. Маркус навис над Волсингеймом, пугающе громадный, готовый всей массой раздавить не только высокие дворцы императора, но и весь город с хрустом камней вогнать в землю. Среди гуляющих придворных раздались крики ужаса. Мужчины и женщины метнулись, как испуганные куры, под защиту стен. Цвет их сильно напудренных лиц не изменился, но глаза от страха побелели. Альбрехт сказал с презрительным сочувствием. «К этому никогда не привыкнут». Я сказал вполголоса. «Если честно, у меня тоже все холодеет». Он быстро взглянул на меня. «Правда? Ну, вы держитесь так, словно и эта багровая звезда зла для вас что-то вроде Бобика». «Надо», — ответил я. «Все мы держимся так, как надо, а не как чувствуем. В этом отличие человека от животного». «Герцог, вы остаетесь бдить и не пущать. В тамошнем герцогстве ничего серьезного не ожидается, а здесь нужно держать уши на макушке». Он кивнул, не моргнув глазом. «Возвращайтесь быстрее!» Справа от него появился из толпы Келлеви, сказал мне торопливо. «Ваше Величество, я и сдохну без дела». «Можете с нами», разрешил я и уточнил. «Если сэр Норберт, что командует операцией, согласен». Норберт с привычной невозмутимостью сказал в сторону своих разведчиков. «Дайте коня сэру Келлеви! Подберите такого же дрочливого!» Из багрового днища Маркуса выстрелился широкий и такой же красный мост. Я задержал дыхание, но огненно-красный край в мгновение ока достиг каменных плит двора. Не разбил, как я инстинктивно ожидал, даже не слышно удара. Лег краем плотно, не просунуть под ним и камнем даже лезвие ножа. Замер. Откуда ни возьмись, появились конники Норберта. Быстро и красиво погнали приученных коней по трапу наверх. Исчезли в темном отсюда входе. Келлеви замешкался, но тут же спохватился и погнал коня вверх по пандусу галопом. Огромный арбагастр, черный, как безлунная ночь, пихнул меня мордой в спину, а Бобик, вдруг да о нем забуду, стрелой и без приказа понесся по багровой дорожке вверх к Маркусу. «Маркиза», — сказал я, — «вы готовы?» Она вскинула голову и взглянула мне в лицо жертвенным взглядом. «Ваше Величество, для вас всегда». «Тогда...» «Делайте со мной, что вам изволится». Я торопливо вскочил на зайчика, игнорируя усмешку Альбрехта и его лордов. Протянул руку. Маркиза не поняла повелительного жеста. Тогда я нагнулся, ухватил ее, как тряпичную куклу в ворохе платьев, и вздернул к себе, усадив впереди. Она в ужасе прижалась к моей груди, не смея смотреть вниз с такой ужасающей высоты. Это не со ступеньки отступиться. А зайчик, уловив мое пожелание побыстрее оказаться от этих понимающих усмешек подальше, приподнялся красиво на дыбы, еще больше перепугав маркизу, и стремительно пронесся по трапу. Жанна Антуанетта вскрикнула, развернулась ко мне в ужасе и спрятала лицо у меня на груди. На том конце широкого красного трапа в стене багровой звезды возникла зловещая черная трещина и молниеносно распрыгнула в стороны. Зайчик влетел в ту черноту, словно ласточка в норку отвесного берега. За нашей спиной щель мгновенно схлопнулась краями с мощным чавкающим звуком, хотя на вид вся стена хитинового панциря состоит из прекрасной легированной стали. Впереди и со всех сторон мягкий красноватый свет. Явно родной для Маркуса, я с некоторым сожалением опустил маркизу на пол. Она в ужасе ухватилась за стремя моего арбагастра. «Ваше Величество!» «Уже скоро», — заверил я. «Я же император. Долго ли умеючи?» «Хотя умеючи тоже долго, но такое умение не вяжется с обликом крупного государственного деятеля». Хотя у меня много талантов. Чикард и Норберт, не покидая седел, оттеснили всадников, дабы не мешали императору. А я, еще договаривая привычные банальности маркизе, женщинам нужно что-то понятное и успокаивающее, уже прикидывал, как высадимся и что скажем явным и тайным правителям герцогства. Норберт указал Чикарду через плечо. «Видишь там впадину с огненной жижей?» Как сэр Растер парил над нею, как парил, как орел, растопырившись, грозный и рыкающий. «Да», — ответил Чикард, — «нам всем не достает сэра Растера, как и тамплиера с Сигизмундом. А где Баудерия?» «На фронтире», — сообщил Норберт, — «приводит к покорности королевства, где особенно много нечисти». Я смотрел на Норберта, Какая-то мысль сверкнула в мозгу и тут же погасла. Я сосредоточился, мысленно отмотал назад, ладонь сама хлопнула по лбу. «Маркус», — сказал я шепотом. Мысль сверкнула в мозгу такая яркая и дикая, что меня шатнуло в седле. «Я тебя просто люблю. А хамелеонить сможешь? В смысле, менять цвет? Цвет — это, как бы попроще, характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психических факторов. Если объяснять простому дураку, то цвет — это ощущение, которое человек получает при попадании ему в глаза световых лучей. Но ты не человек, ты умнее, и я тебя люблю. Различают ахроматические цвета, хроматические, спектральные и неспектральные. Но тебе это надо? Понимаешь, благодаря излучению во Вселенной множество разных цветов, хотя, возможно, ты их видишь совсем не так, как я. Наверное, и меня то ли как сгусток электромагнитных полей, то ли бестолково толкущееся облако электронов. Я ощутил идущую от него волну недоумения, что не само недоумение, как представляем его мы, а нечто иное, что уже научился интерпретировать как недоумение, непонимание моего запроса. «Цвет», — повторил я, — «поменяй цвет. Стань голубым, как это небо». Хотя оно уже не голубое, а кроваво-красное. Это называется закат, он вызван... Ладно, это опустим. «Я хочу, чтобы существа этой планеты меньше замечали, как мы с тобой нависаем, как орлы над полевыми мышами. Попробуй. Ну, стань для всех невидимым, незримым. Нет, нет, только не для тех, кто сейчас со мной, а то не знаю, что с ними будет. Только для тех, кто видит нас извне». Он в самом деле добросовестно старался, даже пару раз изменил форму, что обрадовало до писка. В конце концов, я сдался, сказал с сожалением. «Ну ладно, что получилось, то получилось. В другой раз попробуем еще как-нибудь. Давай передвинемся над поверхностью этой планеты несколько левее, а там прямо и снова левее». Не покидая седла, я принял из рук Норберта карту. Там самые новые и уточненные данные. Маркус двинулся с места, а я поправлял. Указывал. В мозгу мелькнуло, что не верю в иные цивилизации и вообще в иные формы жизни, особенно высокоразвитые. Жизнь во Вселенной должна была возникнуть только в одном месте, к тому же не раньше, но и не позже. Она и возникла, так что Маркус должен быть создан все-таки людьми, больше некому. Возможно, даже не на Земле, если к тому времени начали селиться и на других планетах, и в звездных системах, а там могли быть такие условия, что потребовался именно инструмент типа Маркуса, чьи возможности я не знаю, а пользуюсь им, как пятикантроп, случайно нажавший пару нужных кнопок. «Ваше Величество!» Я очнулся от великих дум, оглянулся. На меня с ожиданием и надеждой смотрит Чикард. «Что-то случилось?» «Проходим над королевством высоких скал», — доложил он быстро и четко. «Там у них разрушена причальная пирамида. Позвольте десант. Только часть, Ваше Величество. Местных и один наш человек устрашит, да и котки, как только над их столицей зависнет багровая звезда смерти». «Хорошая идея», — согласился я. «Возьми небольшой отряд. Проведи переговоры с местным королем с позиции силы». Он просиял. «Спасибо за доверие, Ваше Величество. Наши требования знаешь», — добавил я. «Ничего сверх, но и никаких автономий». Маркус по моей команде завис, снизился. Чикард с группой всадников быстро спустились на землю. Маркус тут же поднялся и вернулся на прежний курс. Очередная горная гряда осталась позади. Норберт сверился с картой, которую не выпускает из рук. Сказал с удовлетворением. «Ваше Величество, а вот сейчас под нами земля герцогства». Я ощутил некоторое разочарование. Герцогство выглядит точно так же, как и все остальные территории, над которыми пролетели. Много леса, реки большие и малые, озера, пологие холмы, между ними деревни и села с четко видными сверху квадратиками полей, тоненькие нитки проселочных дорог. «Кстати», — заметил я, — «не такие уж изолированные эти территории. Если вон та река проходит хотя бы через пару королевств, то какие бы горы ни загораживали, можно по реке». Он кивнул. «Можно, но не армии. Там, где река пробилась через горы, многовато порогов. Уже проверено моими людьми. Любые лодки сразу вдрызг. А так, конечно, одиночки могут пробираться к соседям. А то и путешествовать дальше и дальше. У мужчин это в крови. А можно Маркусу чуть правее?» «Можно», — ответил я с уверенностью, словно я и есть Маркус. сосредоточился, отдавая мысленное пожелание повеления, и поверхность далеко внизу послушно сдвинулась вправо, в эту сторону, а то я иногда путаю правую и левую. Он коротко усмехнулся, некоторое время всматривался в стремительно скользящую под нами поверхность. «Удивительно! Никогда бы не подумал, что вот так придется!» К нам подошел Бобик и посмотрел на него с удивлением. По-детски крупных наивных глазах, дескать, что тут удивительного? Удивительное будет, когда помчимся через лес, ломая кусты и пугая зверей и птиц. Норберт погладил его по массивной голове, Бобик довольно прищурился и замахал хвостом. «Вон там!» — сказал Норберт. «Если не ошибаюсь, Арпань и их стольный град, Ваше Величество!» «Маркус!» — сказал я. «Помедленнее, Маркус! Помедленнее! Еще немного впереди! Стоп! А теперь вниз! Вон там большое поле, подашь пандус прямо на траву! Сэр Норберт, распорядитесь о готовности к высадке!» «Уже готовы!» — ответил он с суровой гордостью. «Они даже с коней слезть не успели!» «Прекрасно!» — сказал я. «Все хорошо, прекрасная маркиза! Все хорошо!» Жанна Антуанетта, услышав, что говорят о ней, поспешно подплыла, как лебедь по глади озера, красиво поддерживая по бокам растопыренное платье. «Ваше Величество!» «Брэнд!» — сказал я. «Должен быть на высоте! И впереди! А я за Брэндом, как реальная сила!» Она смотрела с таким непониманием, но даже Арбогастр повернул голову и посмотрел на нее со снисходительным презрением. Я подхватил ее, как пышно разодетую куклу. Жанна Антуанетта вспикнула, но я уверенно усадил перед собой. «Вот так и поедем!» «Ой!» — сказала она в ужасе и, развернувшись ко мне лицом, прижалась ко мне. Правда, не как к самцу, а как к дубу. «Ваше Величество!» «Маркус!» — напомнил я. «Пандус!» В стене возникла рваная дыра, быстро расширилась от пола во все стороны, образовав высокую арку. От края протянулся бледно-розовый широкий пандус. Бобик весело метнулся по нему к близкой траве, на которой уже лежит багровая тень закатного неба. Зайчик тут же помчался следом. Жанна Антуанетта вскрикнула и, закрыв глаза, вжалась в меня так, что я отчетливо чувствовал ее довольно упругие вторичные признаки, а горячее дыхание обжигает грудь, словно у нее там внутри горн с раскаленными угольями. Я пересилил себя, сказал отечески. Я же отец народа, а Жанна Антуанетта тоже народ. «Счастье кончилось, маркиза. Мы на земле». Она опасливо приподняла голову. Рядом со мной появились на легких стройных конях разведчики Норберта. Сам Норберт поставил коня так, чтобы нас не толкали. Он же бросил взгляд наверх и вдруг проговорил странно осевшим голосом. «Ваше Величество, откуда? Откуда они?» Я оглянулся. Сердце болезненно дернулось, словно им с размаха шлепнули о землю. Широкий розоватый трап нижним концом прочно уперся в землю, а верхний висит в воздухе. Я смотрел ошалело. Там наверху вдруг появилась конская голова, затем красиво изогнутая шея с пышной гривой, половинка человека в седле, а затем из пустоты вынырнула вторая половина, а за ним и крутой лоснящийся круп с пышно развивающимся хвостом. По трапу торопливо пронеслись последние всадники. Спеша достичь спасительной земли, я перевел дыхание и сказал охрипшим голосом. «Да, Маркус, плохо видно. Уже темнеет. Вот и того». «Он что?» — спросил Милфорд встревоженно. «Заболел? Как-то цвет изменился. То был такой розовый, а сейчас так сбледнул, что и не рассмотреть». «Ага», — сказал я. «Это он меня так понял. Мы люди, и то не всегда понимаем друг друга. А это Маркус». «Все хорошо, прекрасная маркиза». Он перевел взгляд на трепещущую даже в моих руках Жанну Антуанетту. «Маркиза у вас отважная, Ваше Величество. Кто бы подумал? Что значит второй раз? Женщины привыкают быстро. Им что один муж, что другой, все равно мужчины». «Но-но», — сказал я строго. «Собирайте, дорогой герцог, отряд в колонну. Выступаем к городу. Маркус, убери пандус и поднимись чуть выше, но оставайся в этом цвете, или как ты его называешь. Ты молодец, все сделал верно. я тебя люблю». По мне прошла теплая волна, словно огромные ладони ласково погладили сразу по всему телу. В следующее мгновение я ощутил, что Маркус отдалился где-то на пару миль вверх. Мелочь, но я ощутил. А это значит, связь между нами крепнет.